Глава 7. Обработка сырья. И может быть, по умно продуманным размышлениям и не надо радоваться пересечениям жизни со служивцами в специфических условиях тюрьмы. Но ведь не в твоих возможностях уклониться от действа. Да и не радоваться тоже не в твоей воле. Ведь приятно, по сути, уже от того, что твои бывшие подчиненные и соратники просто-напросто живы. Конечно, неизвестно, что и как там впереди. Судя по происходящей вокруг преднамеренности, ничего особого хорошего не предвидится. Ну, разве что смена декораций, переезд из одной в тюрьмы в другую. Ну и кто знает, вдруг к пенсионному возрасту тебя за доблестное многолетнее сотрудничество в разоблачении геополитических планов Московии решат выпустить на волю и даже узаконят твое пребывание в раскинутом вокруг штате Луизиана. Ничего не исключено. Тем более тот следователь, что играет роль доброго, усиленно намекает на подобные перспективы. Вы же специалист, господин Минаков, правильно? Специалист по ведению войны. Почему бы вам не подумать о служении настоящей демократии, а не азиатскому тоталитаризму? Я, конечно, не командую штурмовой ротой. Мы тут, как видите, заняты более специфической службой. Но, думаю, в связи с последними общемировыми событиями нашей армии наверняка требуются люди, подобные вам. Платят там не меньше, чем вы получали от своих африканских хозяев. Но о ваших русских начальниках и говорить не стоит. Ведь они пальцем не пошевелили, дабы вас выручить. Да, скажу вам по секрету, это они же вас и подставили. Продали. Ясно, что добрый дознаватель врет. Причем не слишком умело. Но ведь не просто так. Наверняка это только часть большого плана психообработки. Предусмотренное загодя покалывание каких-то узлов в нашем большом выращенном природой мозге. Дабы потом, через еще сколько-то глубоко, либо мелко колющих шагов, сломать какую-то очередную пружину сопротивления. А главное, когда с тобой вот так вот по-доброму, после спецлампы в глаза разговариваю, начинает подмывать спросить что-нибудь действительно нужное. Не им, тебе самому для личного потребления. Ну вот, например, где находится Лиза Королева? Ведь большинство из попавшихся тогда в ловушку плена ты уже встречал. Знаешь, что живы. Вот и ее. Или же кого-то, кто видел ее. Вдруг вот прямо сейчас возьмут да ответят. Но ведь спрашивать такое ни в коем случае нельзя. Это дополнительная шпора для давления на тебя. Вполне может быть на нее тоже. Ведь исходя из обычной логики, ясно, что ни ее подруг никто на волю не выпустил. Очень может быть, что Лиза содержится в этой же тюрьме. Хотя также вероятно, что где-нибудь в еще более специализированном заведении. Именно это предположение больше похоже на правду. Ибо многих сослуживцев Герман Минаков с того времени наблюдал, со многими обнимался. А вот с кем-либо из ударной команды хакеров так и не свиделся. А что мешало местным следователям-экспериментаторам обеспечить подобное пересечение? Вдруг снова всплыли бы какие-то экзотические нюансы общения? Ведь, например, увиделся же Минаков с малознакомым, но хорошо запоминающимся из-за богатырской фигуры проводником Румянцевым. Ясно, что наблюдателям-то встреча в общей камере мало что дала. Если только не подтверждение их малой привязанности к друг другу. Но ведь пересечение их жизненных нитей все-таки организовали, так? И значит, остаешься ты в неведении не только в отношении своей собственной судьбы, но даже теперешнего жития Елизаветы Королевой.